Исцеление слуги сотника. Пришел Иисус Христос в Капернаум. Там жил сотник, офицер. У этого сотника был при смерти болен слуга, которого он очень любил. Услыхав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили, убедительно говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин того, чтобы ты вошел в дом мой. Поэтому я сам не посмел прийти к тебе, но скажи слово, и слуга мой выздоровеет». Вот и я, находясь сам под начальством, имею подчиненных мне воинов. Говорю одному: «Пойди», — идет, другому: «Приди», — и приходит, и слуге моему: «Сделай то», — и делает. Услышав это, Иисус удивился ему и, обратясь, сказал идущему за ним народу: «Я вам сказываю, что и между израильтянами я не нашел такой веры». Сотник был римлянин, язычник. И сказал Иисус Христос посланным от сотника: «Идите, как он веровал, так и будет ему». Когда они пришли домой, то нашли больного слугу уже здоровым.